«Знай наших». Помните, что говорил Остап Бендер о французской косметике, якобы привезенной контрабандой? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской. И он таки был прав. Оказывается, есть незримая связь между Голливудом и Малой Арнаутской. На территории современной Польши, а тогда в Российской империи в 1877 году, в многодетной еврейской семье родился Максимилиан Факторович. В юности его отдали в ученики фармацевт. Потом семья ненадолго перебирается в Москву, и Максимилиан поступил помощником гримера в Большой театр. Затем он отслужил 2 года в российской армии. После демобилизации перебрался в Одессу, где Максимилиан начинает активные эксперименты с косметическими средствами. Они были настолько успешны, что Максимилиан принимает решение открыть магазин. Для этого он выбрал город, максимально близкий к Москве, а именно город Рязань. Но в России начинаются смутные времена, и Факторович эмигрирует в Америку. Там он предлагает свои услуги Голливуду, и, о чудо, они оказываются более чем востребованы. Тогда же он подгоняет свое имя под американские стандарты, и вместо Максимилиана Факторовича появляется Макс Фактор. За короткое время его имя становится мегапопулярным. Все актеры знали, что попадя они к Макс Фактору, и их лица волшебным образом преобразятся. Тогда же он начинает открывать свои магазины сначала в Калифорнии, а потом и по всей Америке. На всех киностудиях знали его крылатую фразу: «Грим нельзя считать удачным, если он заметен». В те годы через его руки прошли все звезды Голливуда. В 1928 году за вклад в развитие киноискусства Макс Фактор получил премию «Оскар», а потом и «Звезду на аллее славы» в Голливуде. Сегодня Макс Фактор – это огромная и уважаемая всеми косметическая империя. И подумать только, знаменитый Макс Фактор когда-то работал в Большом театре, служил в российской армии, жил в Одессе недалеко от Малой Арнаутской, имел свой магазин в Рязани. Интересно, как бы сложилась его судьба, если бы он остался в России?